Глава вторая. «Теперь у меня нет никаких вопросов относительно его имени», — сказал Катфаэль, задержавшись после обедни у брата Ансельма. «Поет чисто жаворонок». Они только что слышали пение этого жаворонка. Вместе с регентом хора Катфаэль поглядывал на расходящихся из церкви, среди которых было и несколько постояльцев страноприимного дома. Для тех, кто остановился в аббатстве, считалось приличным, но не строго обязательным являться в церковь хотя бы главной службе дня. Для брата Денниса, попечителя страноприимного дома, февраль был далеко не самым беспокойным месяцем в году, хотя и теперь нашлось несколько путников, искавших приюта. «У парня большой талант», — согласился Ансельм. «Абсолютный слух и чувство гармонии». Подумав немного, он добавил, «но его голос не для хора, слишком яркий. Такую жемчужину не скроешь в мешке с зерном». Это заключение было столь очевидным, что можно было бы обойтись и без него. В его справедливости не усомнился бы ни один из тех, кто слышал этот удивительно чистый, нежный и сладкозвучный голос. Его невозможно обезличить в уравновешенном многоголосии хора. Катфаэлю оставалось только дивиться недальновидности тех, кто пытался обуздать обладателя этого голоса и превратить его в смиренное существо, подчиняющееся строгому уставу монашеского братства. А вот гость брата Денниса, тот, что из Прованса, сразу навострил уши, едва услышал, как парень поет, заметил Ансельм. Вчера вечером он просил Герлуина прислать к нему Тутила, когда они играли и пели в холле. Они сейчас опять отправляются туда. Он дал мне свой ребек в перетяжку. Должен признать, он хорошо заботится о своих инструментах. Те трое, что, появившись из южного выхода церкви, шли сейчас через большой монастырский двор, служили для послушников предметом неуемного любопытства и бесконечных толков. И то сказать, не каждый день в обители останавливается настоящий трубадур из Южной Франции, причем явно знаменитый и богатый, ибо с ним были слуга и служанка, а также немалая поклажа. Они находились в аббатстве уже третий день, задержавшись на своем пути к северу в Честер, потому что одна из лошадей захромала. Реми Перти, так звали трубадура, был мужчина лет около 50, весьма привлекательной внешности, которую он явно ценил очень высоко и умел подать. Катфаэль следил, как тот идет через двор в сторону страноприимного дома. У монаха не было случая познакомиться с гостем поближе. Но раз уж Ансельм говорит о нем с таким уважением и так высоко ставит его музыкальные способности, то, пожалуй, к этому трубадуру стоит присмотреться. Темно-каштановые, аккуратно причесанные волосы, подстриженная бородка, хорошее платье, подчеркивающее стройную фигуру, на плаще меховая оторочка, на поясе золотая пряжка. Позади следовали двое его помощников. Высокий мужчина лет за 30, с ног до головы облаченный в коричневое. Судя по простой, но добротной одежде, что-нибудь вроде сквайра или грума. А также женщина в плаще с накинутым капюшоном. Судя по стройной фигуре и легкой походке, совсем еще молодая. «Девушку-то ему зачем?» – удивился Катфаэль. «А, об этом же его спрашивал брат Деннис», — сказал Ансельм, улыбаясь. «В подробностях. Она ему не родня». «Да я и не сомневался», — заметил Катфаэль. «Но мог подумать, как подумал я, когда впервые увидел их у нас на дворе. Дескать, у него на нее свои виды. Да так оно, собственно, и есть. Правда, не те виды, о которых я подумал». Брат Ансельм с детства жил в монастыре, но он прекрасно знал о потайных сторонах мирской жизни. И они давным-давно не удивляли и не смущали его. Эта девушка исполняет все его песни. У нее красивый голос, за что он ее и ценит, причем довольно высоко. Но, насколько я понимаю, в остальном она его вовсе не занимает. Просто она важная и существенная часть его представлений. «Но что менестрель из Прованса делает у нас в Англии?» – удивился Катфаэль. «Да еще не какой-нибудь там жонглер, а самый настоящий трубадур. Недалековато ли он заехал от дома? Катфаэль подумал, что в конце концов почему бы и нет. Теперь в Англии достаточно людей, которые могли бы оказать покровительство такому поэту. Ничуть не меньше, чем во Франции, Нормандии, Британии или Анжевене. Владения у них есть и здесь, и на континенте. А если рассудить, то по своей природе трубадурам вообще положено бродить по белу свету и искать в соответствии с галисийским глаголом «тробар», буквально «находить», от которого трубадуры и получили свое название. Лишь много позже этот глагол стал означать сочинение стихов и музыки. Таким образом, тот, кто и впрямь находит, то есть ищет и находит нечто в поэзии и музыке, тот и есть трубадур. И раз уж их искусство могут наслаждаться повсюду, то почему бы им повсюду и не бродить? «Он направляется в Честер», — сказал Ансельм. «Так говорит его слуга Бенецет. Похоже, трубадур рассчитывает получить место в доме графа Ранульфа. Но он не особенно спешит, видно, деньги пока еще есть. Путешествует со всеми удобствами, три хороших коня, двое слуг». «Интересно, почему он оставил прежнее место?» — спросил Катфаэль, помолчав. «Может, излишне нравился супруге своего лорда? Должно быть, что-нибудь очень серьезное заставило его покинуть континент». «А мне вот интереснее, откуда он взял эту девушку?» — возразил Ансельм, нисколько не обиженный за столь циничный взгляд на трубадуров вообще. «Она ведь не из Франции, не из Британии и не из Прованса. По-английски говорит чисто, с валлийским акцентом. Видимо, он заполучил ее по эту сторону моря. А вот Грум Бенецет, несомненно, южанин, как и его хозяин». Тем временем трубадур со слугами вошел в странноприимный дом. Для монахов он все еще оставался такой же загадочной фигурой, какой впервые появился у ворот монастыря. Пройдет еще несколько дней, и если дороги из-за погоды не станут непроезжими, а лошадь перестанет хромать, они уедут, такие же загадочные, как и многие другие, что находили приют под этой гостеприимной крышей, на день, на неделю, а затем уезжали, не оставляя даже памяти по себе. Катфаэль покачал головой, освобождаясь от бесплодных размышлений о душах человеческих, которые уходят, словно странники. Затем вздохнул и отправился обратно в церковь, дабы перед работой в саду сказать наедине несколько слов святой Уинифред. Похоже, святая Уинифред понадобилась не одному Катфаэлю. Послушник Тутила горячо о чем-то просил ее. Коленопреклоненный, он стоял на нижней ступени алтаря, ярко освещенного свечами. Тутила так углубился в молитву, что не слышал шагов приблизившегося Катфаэля. Лицо юноши было обращено к свету. Молился он страстно и истово. Губы его быстро и беззвучно шевелились в немом призыве. Глаза были широко раскрыты, щеки пылали в уповании быть услышанным. Что бы Тутила ни делал, он делал это на пределе своих возможностей. Для него самое обычное обращение к небу при посредничестве благосклонной святой выливалось в нечто подобное борьбе Иакова с ангелом или диспуту с доктором богословия. Закончив молитву, юноша вскочил с колен одним резким движением, словно уже добился желаемого. Когда Тутила почувствовал присутствие постороннего и обратил к нему лицо, оно было уже совершенно серьезным и смиренным. Все его пылкое сияние почти мгновенно погасло, как это произошло, когда юноша сменил любовную песню на божественную литургию. Едва на пороге спальни леди Донаты появился Герлуин. Впрочем, признав в вошедшем человеке Катфаэля, Тутила чуть ослабил тиски своего деланного смирения, и в глубине его золотистых глаз вновь заплясали искорки. «Я просил святую Уинифред помочь нам в наших делах», — промолвил он. «Нынче отец Герлуин произносит проповедь в городском храме Креста Господня. Если святая Уинифред не оставит нас, то наши усилия не пропадут даром». Юноша вновь обратил взор к ковчегу со святыми мощами и задержал на нем свой восхищенный взгляд. «Она и впрямь творит чудеса», — продолжил Тутило. Брат Рун рассказал мне, как, исцелив, она тем самым сделала его своим верным слугой. И таких чудес немало. Брат Джером говорит, что сюда ежегодно в день внесения ее мощей приходят сотни паломников. Я расспрашивал его обо всех хранящихся в вашей обители реликвиях. Но, как понял, мощи святой Уиннифред – главное сокровище. Возразить Катфаэлю было нечего. За долгие годы монахи собрали здесь немало реликвий. Среди них и впрямь были такие, в истинной святости которых у Катфаэля имелись кое-какие сомнения.